пустота, на погостах кресты, на церквах воронье, да березы персты. Не убей, не кради, да не лги, я вернусь. Но оглохла, как будто Великая Русь, захмелевшая, падает в грязь у ворот, покупает за грош, не за грош продает. Времена гусляров, перехожих калик, самозванцев царей, да монгольских интриг. Черный ворон закрывает солнце свет. Черный ворон, не найти никак ответ. Черный ворон в небесах да над землей. Черный ворон, не бери меня с собой. На выстрел взорвался в ночи. Где ж ты, светлая Русь, не ходи, не ищи. Затерялась в монгольских бескрайних степях, за морями сидит на чужих попертях. Черный ворон закрывает солнце свет. Черный ворон, как ответ. Черный ворон в небесах да над землей. Черный ворон, не бери меня с собой. Солнце свет, черный ворон, не найди никак ответ. Черный ворон в небесах да над землей.